Глава 30. К изумлению, больше сказать, оторопи Нелли, отец Модест вовсе не возражал против присутствия ее на сыске. Час расставания уж не за горами, маленькая Нелли. Посему не страшно мне обременять твою душу, не по летам. Долгие годы твои будут, ласкаюсь, безмятежны. Из копилки нынешние воспоминания пригодятся тебе, и брать будешь понемногу. Нелли насторожилась. Догадался ли священник, что с орешалковым убором начало что-то получаться, либо, напротив, совершенно в том отчаялся, но мысль о возвращении домой явилась для нее новостью. Странствие, а затем Белая крепость, казалось, составляли всю ее жизнь, а тихое житье в Сабурове представлялось далеким сном. Словно не она, Нелли, носила платьице белой кисеи, сиживала за скучными уроками. Разве не любит она маменьку с папенькой? Они тоже, как приснили, скажутся вовсе не настоящими. Впрочем, тужить было некогда, успеется еще. Куда как важнее узнать, кто такой Михайлов Танатов, чего хотел, а главное, как из него вытянуть всю правду. В пустую сырую под клеть втащили стол. А уж на нем словно сама выросла придавленная подсвечником кипа чистой бумаги. За него сел молодой брат Сергий, которого Нелли давно уж не видала. Кроме князя Андрея Львовича да Нелли с Роскофом, казалось, дело Танатова занимало лишь духовных лиц. Из всех Нелли знала высокого пожилого отца и Еремию со смоляными волосами и узким длинным лицом, прорезанным глубокими морщинами. Из-за них мрачная угрюмость казалась единственным его расположением, но так ли оно, Нелли не знала. Хотя на сей раз было на то похоже. Словно никого не заметив, отец Иеремия вошел и уселся в дальнем углу, узловатые персты его перебирали черную лестницу. Ни с кем не поздоровавшись, вошел и Нифонт с рогожным свертком в руках. Сложивши свою ношу на лавку, он приблизился к глухой каменной стене, из коей, оказывается, торчали на расстоянии локтя друг от друга три ржавых крюка, средний повыше крайних. Сосредоточенно отмеривши от среднего крюка 6 шагов, Нифонт стукнул ногою, выдавивший в земляном полу метку каблуком, а затем поставил на нее тяжелый табурет. Леший теперь разберет те или крюки, сколько годов тут восковые запасы складывали, — пробормотал он себе под нос. Ну, как заново все высчитывать? — Для чего это все, как думаешь? — шепнула Нелли Филиппу. — Не понимаю твоего любопытства, — с досадой ответил молодой француз. Однако ж и сам он не сводил с Нифонта глаз. Наконец, двое молодых послушников ввели Танатова. Руки его были свободны, но зрачки глаз казались странно сужены, невзирая на темноту под клетей. По четырем некрутым каменным ступенькам он спустился с великою осторожностью, словно по ледянке. Был он теперь без обыкновенного своего замурзанного паричка, и пегие волосы топорщились ежовой щетиною. При виде темного помещения, куда более мрачного, чем поруб, в котором он сменил Сирина, Танатов содрогнулся всем телом. «Кто тут вправе чинить беззаконную пытку?» — воскликнул он, скользя глазами с Андрея Львовича на отца Еремию, чей вид заставил его вздрогнуть вновь и перевести взгляд на Нифонта. «За то уж на последнего Пленник уставился так, словно прилип мухою к меду. — Да, именно эдак, — подумала Нелли, — изо всей силы тщится вытащить лапки-то не может. — В тайге с медведями есть лишь право силы, — усмехнулся отец Модест. — Властей российских тут нету, да и едва ли пытка законная вас бы больше обрадовала. Но шутки в сторону. Подчинитесь этому человеку, и большого вреда не будет. — Я уже поврежден телесно! — взвизгнул Танатов. — Меня поили какой-то отравою, я словно во сне. Что он делает? Что он делает, сей злодей? Я не желаю! Нифонт меж тем делал нечто вправду несуразное. Из рогожи явились три металлических овала. Нет, три зеркала из металла. Отшлифованные гладко, но куда, само собой, хуже стеклянных. То, что побольше и покруглей, водрузил он на центральный крюк. Два узких по бокам, к первому немного наискосок. Танатов упал на землю. Скрючился, закрывши руками глаза, Нелли заметила, что только так он смог оторвать взгляд от Нифонта, к которому, однако, не смел обращаться прямо. — Приступай! — кивнул князь Андрей Львович. Шагнув к Танатову, Нифонт поднял его за ворот с легкостью, словно куренка, хоть тот и легался ногами в каком-то отчаянии. Водрузивший незадачливого ботаника на табурет, Нифонт встряхнул его за плечи. — Ты не можешь сойти с места. Злые травы не велят, — веско заговорил он. — Злые травы велят смотреть в окна Сюаньди. — Спи. Танатов дрожал и раньше, но дрожь, прошедшая по его телу, теперь была особой. Медленное, необычайно медленное содрогание всех членов прошло от его ног до шеи, словно он оборотился большой змеей. «Я не могу подняться». — Я смотрю, — тускло проговорил он. Теперь Нелли приметила, что зеркала расположены напротив сидящего так, что на того глядят разом как бы три собственных лика. — Кто смотрит на тебя? — спросил Нифонт. Казалось, негромкий голос его занимает все помещение, боли под сводами, не раздается ни единого звука. Ни единого звука не доносилось снаружи, словно Нелли оглохла на все, кроме голоса Нифонта. — Танатов, — напряженно ответил допрашиваемый. — Как его имя? — настаивал Нифонт. — Настоящее имя, под коим он крещен. — Только Танатов. У меня нету имени, я не крещен. Бесшумною кошачьей походкой отец Модест подошел к Нифонту, вставший с ним рядом, что-то шепнул на ухо. — Кто ж были твои родители, что так могло получиться? — продолжал Нифонт. — Посвященные в ничто. Запись в приходской книге трудности не составила. Танатов хихикнул. Старый пьяница попуш одной ногой стоял в могиле. Отчего б ему не испить тухлой водки на радостях перед крестинами? Нового попа прислали через месяца три. С чего б он стал разглядывать, чьею рукою запечатлено крещение господского ребенка? Хоть ему пальцем тычь, не посмел бы вглядываться. Духовенство на Руси забитое, темное, не то в тех странах, где в попы идет меньшой сын сеньора, так что церковь властвует по крови.